Когда он ушел, Викторина остановилась посреди комнаты, прижав руки к груди. Она спала еще меньше его. Лежа тихо, как мышь, она без конца думала одно и то же. Поверил ли он, поверил ли? А вдруг не поверил, что тогда? Она вынула деньги, за которые было куплено или продано их счастье, и еще раз пересчитала их. Обида на несправедливость жизни жгла ее. Разве ей хотелось стоять в таком виде перед мужчинами? Разве ей все это легко досталось? Да ведь она могла получить эти 60 фунтов 3 месяца назад от того скульптора, который по ней с ума сходил. Так он, по крайней мере, уверял ее. Но она выдержала испытание. Да, выдержала. Тони совершенно не за что на нее сердиться, даже если бы он узнал все. Ведь она это сделала ради него. Главным образом ради него, чтобы он не продавал эти шары во всякую погоду. Если б не она, они так бы и сидели ни с чем, а впереди зима, и безработица, как пишут в газетах, все растет. Опять сидеть в холоде, в тумане. Бррр. Ведь у нее все еще иногда побаливает грудь, а он вечно хрипит. И эта тесная комнатушка, эта кровать такая узкая, что невозможно повернуться, не разбудив его. Почему Тони сомневается в ней? А ведь он сомневается. Она поняла это из его робкого вик. Убедит ли его мистер Монт? Тони такой хитрый. Она опустила голову. Да чего все на свете несправедливо? У одних есть все, как у хорошенькой жены мистера Монта. А когда пытаешься найти выход и попытать заново счастье, вот что получается. Она тряхнула волосами. Тони должен ей поверить, должен. Если нет, она ему покажет. Она ничего не сделала стыдного, ничего, совершенно ничего. И как будто стремясь пойти вперед и повести за собой свое счастье, она вынула старый, обитый жестью сундучок и аккуратно стала складывать в него вещи.